После волны. День восьмой. Утро было точно таким же, как и все предыдущие после волны. Вчерашние облака уплыли, ветра не было, и небо опять стало синим и чистым. Раздув угли в очаге, подкинув дров, поставил греться чайник и отправился прогуляться к развалинам. Затем, взяв найденные вчера в заваленных трофеи, спустился к морю их отмывать. Нарвав травы, отмыл кастрюли, корыто, затем наполнил морской водой и бросил отмокать в них тряпки, среди которых было старое солдатское одеяло, какой-то рваный женский халат и пиджак, тоже видавший виды. Веревки было 10 метров, связанные из кусков в трех местах, но тоже пригодится. Кстати, в карманах халата обнаружил маленькие маникюрные ножницы, пару катушек ниток и иголку и булавку на отвороте воротника. А в пиджаке нашелся футляр с поломанными очками, вместо душек резинка от трусов. Линзы были как минимум +4. Ну вот, будет теперь чем огонь развести, не расходы материальной ценности. Я, конечно, нашел на днях еще одну китайскую зажигалку, и у меня в туристическом рюкзаке было и огниво, и пара герметично завязанных в пакет коробков спичек. Но на открытом пространстве с помощью линзы и солнышка разводить огонь куда экономичнее. Да и в лесу можно зайчика поймать. Затем, позавтракав, выровнял и укрепил один из завалившихся столбов смытого забора, что раньше разделял мой и Светланин дворы. Отпилил часть, оставив примерно 1 метр, и прибил сверху крышку от какой-то большой кастрюли. Макнув кусок тряпки в банку старой краски, сделал 4 отметки, зрительно разделив окружность на 4 сектора. На выгнутую петлю ручки в центре примотал кусок толстой алюминиевой проволоки и вытянул ее вверх 30 сантиметров. Ну вот, сделал стационарные солнечные часы. Позже нанесу минуты и циферки нарисую. Потом принялся опять за расчистку забора. Вообще, периметр своего участка я решил так активно установить неспроста. Кроме наведения порядка, была еще одна цель – защита от пожара, ведь все очень сухое стало вокруг за эту неделю. А вдруг пал подойдет? Что такое пожар в хвойном лесу, я знаю не понаслышке. Попали мы как-то с Мишкой в это жуткое дело. В общем, еле выбрались. Потом молоком 3 дня отпаивали. За время сиесты надо будет сварганить какой-нибудь пояс под инструмент и прочее. А то больше хожу туда-сюда, то за топором, то за пассатижами, то за фомкой. Неудобно и нерационально. Время пролетело незаметно. И... бульканье желудка напомнило мне, что пора обедать и прятаться от солнышка. Посмотрел на часы. 16:20 дня, по старому полдень. Съел вчерашнюю кашу, ломтик вяленой медвежатины и запил морсом из смородиного варенья, которое было уже с приветом, и возрастом не менее 2-3 лет. Такого варенья в подвале 30 пол-литровых банок. А я их сначала выкинуть хотел. Ну, до волны еще. А теперь это почти деликатес, ну и витамины какие-никакие. Достав вахтенный журнал, сделал еще одну запись. 8-й день волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших. Сделал солнечные часы и продолжаю чистить завалы. 2/3 забора уже почистил. Смородинное варенье очень хорошо пошло на морс. Завтра до обеда схожу на место, где очнулся в первый день, и заберу там бочку. Потом продолжу чистить завалы. Убрал канцелярию в тумбочку и стал подбирать материалы для изготовления пояса под инструмент. Старый, но еще крепкий солдатский ремень, кусок брезента, отрезанные от джинсов штанины, какая-то кожаная сумка для документов с целым замком молнии и 2 отделениями. Рукодельничал я 3 часа, прямо увлекся, можно сказать. Сшивал все капроновой ниткой, выпущенной из обрезка веревки. Все кончики потом подпалил и заправил шилом, чтобы ничего не торчало, получилось очень даже. А так как сравнить не с чем в данный момент, то вообще шедевр. Возможно, в будущем в РПС, ременно-плечевая система, переделаю. Теперь, например, при условии, что я в одних труселях, у меня на поясе можно разместить молоток, фомку, топорик, пассатижи, нож, 10 патронов к дробовику, а к нарезному в 1.5 раза больше. Фляга, спички, зажигалку, линзу, ну и кучу мелочевки. Одним словом, остался я доволен сам собой. Влез в робу, нацепил пояс и пошел продолжать чистить забор. К вечеру закончу, наверное. от арматуры и уголков забора, вглубь огорода метра на три и во всю длину теперь был расчищенный участок. Можно потихоньку начинать делать грядки. Наделаю из веток, которые теперь не знаю, куда девать, невысоких щитов, чтобы укрепить терраски. Участок-то под уклоном. В процессе расчистки, кроме елок-палок, достались следующие трофеи. Искореженная детская коляска, еще какое-то шматье в комье грязи, половина собачьей конуры с куском цепи метра два, ну и, собственно, труп рыжей лайки в ошейнике на конце цепи. Также нашел овчинный тулуп, туго свернутый мехом наружу и перетянутый в трех местах армейскими тренечками. Я сначала принял этот тулуп тоже за труп животного, но когда пытался, зацепив крюком на черенке от лопаты, его оттащить ближе к морю, где сложил кучу хвороста и веток на погребальный костер, понял, что это не животное. Отложил тулуп, застираю завтра и повешу сушиться. Тулуп — это вещь. Кроме трупов домашних животных, за все время расчистки забора выкопал также троих односельчан, двух женщин и подростка. Их трупы по очереди на куске линолеума я также спустил вниз, приготовил к кремации, сегодня вечером это сделаю. Крышка часы показывала, что уже 25 часов по новому времени. Значит, часа через два стемнеет. Отлил немного керосина из лампы в банку и пошел к погребальному костру. Поплескав керосином, я его запалил. Сухие ветки очень быстро разгорались и давали очень много жара. Отойдя подальше, немного постоял, вроде как попрощался, и пошел домой снимать робу. Затем схожу на пирс, как я уже стал называть руины дома бабы Зои, искупнуться, а потом готовить ужин. Отварив три картофелины и вскрыв банку тефтелей а-ля «Завтрак туриста», у которой истек срок годности пару месяцев назад, но она была не вздута, а на вкус и запах так вообще вкуснотища, я уселся ужинать. На дворе уже стояли сумерки, солнце скрылось за сопками, оставив на небе еще не потухшие оранжевые оттенки, которые очень живописно отражались в зеркале водной глади. В лесу попискивала какая-то ночная птица, и вообще, кроме звуков живности со стороны леса, вокруг не происходило ровным счетом ничего. Тишина, и только снизу, со стороны уже почти прогоревшего погребального костра, раздается еле различимое потрескивание. Поставив на свой дастархан три свечи в подсвечниках из колотых чашек, ибо от костра было мало света, я принялся более тщательно разглядывать карту и продолжать закрашивать глубину затопления. Через примерно полчаса штриховки и обвода контуров мягким карандашом красного цвета мне стало понятно, что я нахожусь на острове, и от этого по спине сначала пробежал холодок, и я немного разнервничался, продолжая обводить контуры штриховки. Казалось, все не так уж и страшно, и чего я поначалу испугался, непонятно. В общем, картина была примерно такая. Остров Сахарный, как я его теперь назвал, выглядел нечеткой буквой «У», такой мультяшный. Была еще небольшая клякса или запятая, примыкающая к острову, и мой дом находился на правой вершине этой буквы. Померил максимальную длину острова – 22 километра, в самой узкой части – 2 километра, в самой широкой – 12 километров. Но это все, как говорится, на бумаге. А как оно на самом деле, пока неизвестно. Вот обустроюсь и пойду в обход острова, в экспедицию. Клякса была на расстоянии от острова Сахарного порядка 100 плюс-минус 30 метров в самом узком месте пролива. Получился еще один остров – Васин. А может и не пролив там, а отмель какая-нибудь. Схожу потом, гляну. Да, на нем располагалась Васина сопка. Остров образовался почти круглый. Только небольшой мыс, получившийся из хребта невысокой и пологой сопки, плавно скатывающей воду, превратил остров в запятую. По площади он уступал моему примерно в 3 раза. Его максимальная ширина была от мыса до противоположной стороны 5 километров. От материка, точнее, от того, что осталось от Южного Приморья, насколько было видно из карты, меня отделял 10-километровый пролив. Примерно 10-15 километров было до мыса, где раньше был поселок Лесной. Я очень надеялся на то, что там кто-то выжил. Вообще карта была 1 к 500 тысячам. И отметить все точно, естественно, получалось с трудом. Был у меня еще автомобильный атлас в масштабе 1 к 100 тысячам. но его превращать в книжку-раскраску пока не хотелось, а с ним только сверялся. А вообще по карте получалось, что к границе с Китаем до Комсомольска-на-Амуре теперь океан. Затушив свечи и подогрев чайник, навел себе морса и, попивая сладкий напиток, я развалился, как тот римлянин на матрасе, всматриваясь в звездное небо. Тихо, красиво. Вот же интересно, вроде бы произошла планетарная катастрофа. Погибли, вероятно, миллиарды. Я покосился на карту, где почти две трети Китая подлежало заштриховке. А вокруг все ровно, красиво и спокойно. Мы ведь, то есть люди, как паразиты на этой планете. Подобно раковым клеткам, живущим только для себя, заботясь только о своем благе, забывая, что обязаны этой планете жизнью. И, вероятно, Земля решила вопрос заболевания с паразитами небольшими водными процедурами и разминкой в виде землетрясений и наклона оси. А тем людям, которые пережили это, предоставлен, возможно, 101-й и последний шанс исправиться. Так, размышляя о высоком, я и заснул.